Шпильки, которыми мама так элегантно заколола косу, мало-помалу, незаметно выскользнули на пол. Изящный и грациозный узел волос мотался на затылке из стороны в сторону, как дачная балконная парусина под дождем и ветром. Тесная новая блузка бессовестно резала подмышками. Из-за этого я непроизвольно подергивала плечами. По маминому выражению, чесалась, как больной мопс. В довершение всего, я все время помнила, что я должна вести себя не как дворник, не как пожарный, не как ломовой извозчик и даже не как его лошадь. И это окончательно повергало меня в уныние. На вечере у Липских оказалось невыносимо скучно. Даже мама на завтра говорила, что меня взяли зря, так как это был вечер для взрослых. Взрослые сразу сели за карточные столы. Играли в винт, преферанс. Дамы сражались в стукалку и тертель-мертель. А молодежь? Но никакой молодежи, кроме одной меня, не было. Но зато была одна старуха-гостья, не играющая в карты. И она вконец отравила мне вечер. Умоляя хозяйку не беспокоиться о ней, она несколько раз повторила. «Нет, нет, душечка Раиса Львовна, я прелестно проведу вечер с Сашенькой. Я обожаю учащуюся молодежь, обожаю. Мне здесь очень уютно». Когда Раиса Львовна, послушавшись ее, ушла и оставила нас вдвоем, пиковая дама, так я мысленно назвала старуху, весело подмигнула мне. «Ну, расскажите, расскажите мне про ваши школьные шалости. Я это обожаю». И тут же, удобно устроившись в большом кресле, пиковая дама задремала, временами сладко всхрапывая, как старая кошка. Я пересмотрела все альбомы на столе в гостиной. Родственники хозяина и хозяйки дома, декольтированные дамы, военные в пышных эполетах и аксельбантах, голенькие дети, сосредоточенно сосущие собственные ноги. Виды Швейцарии и Парижской выставки, знаменитые ученые, артисты, писатели. Пиковая дама иногда просыпалась и подавала голос, словно продолжая какой-то давно начатый разговор. «Обожаю учащуюся молодежь! Нути, нути, так какие же у вас школьные проказы и проделки?» И, подмигнув, немедленно опять засыпала. Я смотрела на нее с ненавистью. «Ну, спроси-ка, спроси-ка еще раз, какие у нас школьные проказы и проделки. Я тебе наскажу, будешь довольна, старая обезьяна». И когда при следующем своем пробуждении пиковая дама снова спросила меня, весело подмигивая, как мы шалим на уроках, я ответила ей очень непринужденно. «Да шалим понемногу. Вчера мы учителя французского языка зарезали». На секунду я подумала с ужасом. «Что же я такое плету?» Но пиковая дама уже снова задремала. Она так и не узнала про наши шалости и проказы. Я стала слоняться по всем комнатам, тоскливо присаживаться то у одной, то у другой стены. Мама потом с отчаянием рассказывала папе, будто я вытерла пыль со всех стен своей новенькой голубой блузочкой. Забрела я и в переднюю. Увидела на вешалке мою шубку с торчащей из рукава вязаной пуховой косынкой. И чуть не заплакала. Они показались мне единственно родными существами в этой пустыне скуки. Случайно взглянув в большое трюмо, я увидела... Ох, что я увидела! Ходит, вижу, по пустыне скуки один до невозможности печальный верблюд, такой взлохмаченный, словно он долго валялся в репьях. На верблюде новая голубая блузочка, тесная подмышками. Если бы Юзефа увидела этого верблюда, она бы сказала про него свое любимое слово. «Чупирадла!» — пугало. Вид у меня был несчастный. Если бы я была коровой, я бы жалобно мычала, «Му! Домой! Домой!»